Глава 9. Большая охота. Влечение, пусть даже сильное, еще не повод ставить под угрозу жизнь близких людей. Ведь знал же, что идем по опасной тропе, но никаких дополнительных мер не предпринял. Наоборот, прокручивал в голове вчерашнюю ночь, словно юнец, впервые познавший радости секса. А ведь стоило обговорить, как будем действовать в случае встречи с опасным хищником – распределить позиции, проверить, все ли понимают язык жестов. Однако ни я, ни Кент этого не сделали. Да и пришелец попался довольно колоритный. Одним воплем столько шороху навел, что мы лишь сумели разом начать пальбу, когда слегка оклемались. Как результат, все трое одновременно остались с пустыми магазинами и оглушенной соображалкой. А я даже глок не догадался вытащить, хотя казалось, чего проще. Если бы не Карм, которого жутким ревом зацепило не столь лихо. Пришлось, чихнув, включить способности дегустатор, не пропавшие после выбора специализации аптекарь. Они и сигнализировали о засаде прямо по курсу, в густом кустарнике с крупными ягодами, по форме напоминавшими шиповник, притаились сразу три особи. Поднял руку, остановил остальных. «Кто?» — тихо спросил Кент, подобравшись ко мне вплотную. Жестами он дал понять, что оторвет голову любому, кто издаст лишний звук. «Я говорить не рискнул», — показал три пальца, обозначив поджидавших, как неслабых пришельцев. Русалка заулыбалась, но взгляд наставника быстро пресек намек на расслабленность. Кент тут же распределил обязанности предстоящего боя. Мне досталась роль приманки. До опасных кустиков было около сотни шагов. Сместился влево и постарался идти на расстоянии не далее 10 метров от засады. Шел неспешно, нюхом сканируя пространство, чтобы не пропустить, если к трем уже имевшимся тварям в ненужный момент присоединится кто-то четвертый. Видимо, мой страх оказался настолько громким, что его услыхал кто-то свыше, и этот кто-то тут же вздумал реализовать худшее стечение обстоятельств. Впереди, среди густой поросли орешника, сканер обнаружил еще одного монстра. Как мне показалось, с ним мы раньше встречались. Теперь до места первой засады оставалось около полусотни шагов, до орешника втрое больше. Сейчас начинать схватку с тремя хищниками было очень рискованно. Планировалось их выманить, чтобы подставить под удар отряда, но как поведет себя последний монстр? Пару раз слышал, что матерые имеют неплохие умственные способности. Проверять сейчас, является ли это правдой, я откровенно опасался. Даже не являясь матерым, гребенчатый Василиск, а нюх мне подсказывал, что именно он ждет в орешнике, представлял огромную опасность. В сознании всплыли картинки недавнего прошлого, когда тварь языком ухватила Ларику, потом струей воздуха от грозного рева выворачивала камни из земли. «Так, что предпринять? Сейчас хотя бы трое наших заняли удобные позиции. Пуститься в бега всем разом? Не вариант. Догонят и порвут». Не снижая скорости и не оборачиваясь, поднял руку с указательным пальцем, показал направление четвертого хищника, потом продемонстрировал средний палец, которым провел себя по шее. Надеюсь, наставник сообразил, что нам хана. Впрочем, я резко развернулся и, продолжая двигаться спиной вперед, приказал друзьям не высовываться до моей команды, добавив пару выразительных жестов, демонстрирующих, что с ними сделаю, если меня не послушают. Увидел утвердительный кивок высунувшегося из укрытия Кента. «Счастье — это когда тебя понимают, а я очень надеюсь, что меня поняли. Пожалуй, пора». Беззвучно скомандовал себе «кругом марш» и резко дернул к Василиску. На бегу выстрелил трижды, судя по разъяренному рыку, попал. Вошел в режим ускорения, сделал по крутой дуге разворот на 180, рванул в сторону красных ягод. Не добежав 5 метров, резко затормозил, развернулся. К Василиску устремились еще три пули. Теперь я хорошо его видел, и это был не тот малыш, что повстречался в плато сокровищ. Здешний оказался минимум в 1,5 раза больше, а морда вообще смотрелась вдвое крупнее и в 4 злобнее. Да еще гребень на длинной шее отдавал ярко-красными оттенками. Угостив монстра оставшимися зарядами из карабина, заметил, что тварь готова нанести свой коронный удар. Изо всех сил прыгнул вправо, да еще и побежал, ощущая нестерпимый жар в спине. «Огонь? Этому что, оружие сменили? Засада! Или он не гребенчатый?» Хорошо отпрыгнул вовремя. Попади я в струю пламени, и слабой степенью прожарки не обошлось. Да углей бы сжег, гад. Мое внутреннее негодование было дружно поддержано другими участниками охоты, затаившимися в теперь уже выгоревших кустах. Попавшие под раздачу пришельцы также походили на динозавров, но размерами вдвое уступали 10-метровому, если не учитывать длину хвоста, Василиску. И в отличие от него, передвигались на задних лапах. С первого взгляда даже не сообразил, что у них с шеей. Уж больно она казалась толстой для небольшой головы твари. «Вот это да!» – мысленно зааплодировал монстру, когда тот резко распрямил скрученную спиралью шею, да еще и плюнул в конкурента. «Чем это он, неужели кислотой?» Вон как у Василиска шкурка задымилась. Пространство наполнили душераздирающие вопли. Почва под ногами заколыхалась, словно заработал локальный очаг землетрясения. Шатаясь, я отмерил еще несколько шагов от места схватки. Какие же они здоровенные! Да и кожу даже из карабина с 10-миллиметровыми пулями фиг продырявишь. Тут бы калибр 12,5 сгодился. Василиск тем временем прыгнул в сторону ближайшего противника. Приземлившись ему на хвост, угостил очередной струей пламени, прожарив тушку до ребер. Это сильно не понравилось подельникам сгоревшего на работе. Концы хвостов обеих тварей раскрылись веерами и принялись полосовать Василиска, превращая чешуйчатую шкуру в лохмотья. Не отрываясь, наблюдал за схваткой монстров и продолжал пятиться к месту засады своих, прочно стискивая в руках карабин. Очень боялся, что в любой момент кто-то из громадин рванет ко мне. Когда Василиск расправился со вторым противником, сработал основной закон рубежья, запрещавший задерживаться на одном месте. У меня в глазах зарябило от возникновения нескольких локонов одновременно. Мне сразу стало не до наблюдений за гигантами, поскольку в рубежье нагрянули пусть и мелкие, но весьма кровожадные гости. «Кент, справа!» — крикнул, заметив локон рядом с местом укрытия наставника. Увидев летучую мышь, не уступавшую габаритами тушки взрослому шимпанзе, начал выцеливать именно ее. Затем подстрелил птеродактиля. Когда закончились летуны, переключился на истребление наземных пришельцев. С удовольствием отметил, как последняя веерохвостая тварь все-таки сумела своим веером отсечь башку Василиску, после чего схватила зубами недавно провалившегося в этот мир змееподобного пришельца и ретировалась с поля боя. Непрекращавшаяся канонада свидетельствовала скорее о взводе бойцов, вступивших в схватку. Видел Кента с его любимыми кольтами, Карма с винчестером. Отстреляв пару магазинов, закинул карабин за плечо, вооружился глоком и лопаткой, нашел глазами русалку. Встал рядом, а еще через пару секунд мы все образовали замкнутый круг обороны. Не знаю, сколько минуло времени, прежде чем монстры закончились. 5 минут на сбор трофеев и в путь», — скомандовал Кент. — «Ничего тяжелого с собой не брать». Запросив совета у автономки, сразу побежал к противнику Василиска. Отрезал тому веер с хвоста и пару ядовитых желез на шее. У любителя огненных струй забрал глаза. Оказалось, они обладали тем же свойством, что у гребенчатого Василиска. Кое-что по мелочи добыл с обычных пришельцев. Как ни странно, довольно ценным алхимическим ингредиентом являлись уши и язык летучей мыши. «Закончили!» — объявил Кент. — Топаем дальше. — Ты мелыч? — скрикнула девушка. — Что у тебя со спиной? — Откуда я знаю? Глаз на затылке пока не имею. — Она вся черная. Знатно тебя подсмолили, парень. Надо ожоги обработать. Сзади подошел провизор. — Есть чем? Пока мне не сказали, боли не чувствовал, а тут сразу буквально выть захотелось. — Имеется. Карам полез в рюкзак и достал банку с мазью и пузырек. «Это нужно выпить, а это осторожно нанести на обгоревшую кожу. Сумеешь?» — обратился он к русалке. «Справлюсь». Ее руки, которые прошедшей ночью показались воплощением нежности, сейчас причинили столько боли, что с трудом не лишился сознания. «А ты классно смотришься сзади», — сообщила девушка. «Даже с обгоревшей». «Идти сможешь?» — перебив ее, спросил Кент, глядя на мою скорченную физиономию. «А есть альтернатива?» Процедил сквозь зубы. 3 минуты без внешних раздражителей типа одежды, и боль начнет затихать. Это были аптекарские рецепты, пояснил Карм. И сколько я тебе должен? Разберемся позже. Давайте продолжим путь, а то не ровен час еще кто-нибудь нагрянет, резонно заметил провизор. Веерохвост, как назывался монстр, отрезавший голову Василиску, умчался в сторону Кринска. Наставник посчитал это хорошим знаком, ведь тварь наверняка разгонит на своем пути других опасных хищников. «Идем быстро», — приказал он, выдвинувшись вперед. «Встретить 5 матерых пришельцев за 10 минут похода, завалить 4 и прогнать последнего, укокошить с 50 обычных чужаков — это нереально», — восторженно произнесла русалка. «Мне ступень начислили и бонусную дали. Так ведь не бывает». «С ним», — Кент указал глазами на меня, — «бывает и не такое. Или быстро поднимешься в развитии, или пару раз сдохнешь». «Это правда?» — спросила русалка. Она шла чуть впереди меня, постоянно оглядываясь. Наверное, обожженная спина ее сильно впечатлила, и девушка следила, чтобы я не свалился. «Ему со стороны виднее, тем более пару раз он действительно погиб у меня на глазах», — сознался я. Боль терзала нещадно, и чтобы хоть чуть-чуть отвлечься, обратился к Кенту. «Слушай, а могли эти монстры-переростки совместную охоту устроить? Как-то они весьма продуманно на нашем пути расположились». «Кто знает. Вроде пришельцы в рубежье меж собой не воюют». «Ну да, обычные не трогают обычных, матерые и матерых. Сам раньше видел, как матерые пришельцы разных видов вполне миролюбиво жрали вновь прибывших». «Ты видел? И сколько их было?» – оживилась девушка. «Не больше 2 десятков». «Что-то мне подсказывает, ты не врешь. Тогда почему они тебя не съели?» «Во-первых, я невкусная, а во-вторых, им до меня было не допрыгнуть. Сидел тогда на скале». О своих секретах я, естественно, никому не рассказал. Ни о Керазите с Гелионом, которые при контакте друг с другом делали обладателя невидимым для пришельцев, ни о возможностях того же Гелиона, но уже при контакте с хрустальной пирамидкой. Пока русалка переваривала сказанное мной, заговорил Кент. «Ты хитро спровоцировал нападение краснокривого Василиска на веерохвостов. Они обиделись и решили дать отпор. Счет поединка 2-1 в пользу Василиска, но правильнее будет сказать 3-0 в пользу Дмилыча. Их гибель ведь тебе засчитали», — глянул в интерфейс. «Воинам с позывным Дмилыч уничтожены 2 матерых веерохвоста, 1 матерый красногривый Василиск». Далее были перечислены обычные пришельцы количеством чуть более десятка. «Засчитано развитие на ступени 22. Осуществлен переход на 23-ю ступень. Начислены 2 бонусные ступени. За необычный способ уничтожения сразу 3 матерых пришельцев копилка разума и мышечной разумности объединена в 1 – мудрости. Копилка мудрости заполнена преференциями на 100%. Копилка огнестойкости заполнена преференциями 100%. Внимание! 100% объем копилки мудрости может быть конвертирован в ступень развития или в 5-ю часть стадии возрождения. Стадии возрождения, полученные через копилку мудрости, могут быть переданы другому человеку рангом не ниже воин». «Ого!» – чуть не произнес вслух, закончив ознакомление с плюшками. «Вот это я понимаю, копилка. Даже любопытно, имеется ли у кого-то еще подобное. Да и другие подарки на загляденье. Получается, я добрался до 25-й ступеньки. Можно уже и некоторые аптекарские рецепты 3К на себе опробовать». Задал вопрос автономке о наличии копилок мудрости у других, но та лишь сообщила, что для подобной информации я еще не дорос. Даже не удивился. Обычное дело, как матерых монстров валить, это к Дмилычу, а сообщить чего нового — сразу информация с грифом. «Дмилыч, ты там случайно не завис вместе с системой?» — снова окликнул наставник. «Есть малость», — сознался я. «Столько всего насыпали, и не переваришь сразу». Ни Карм, ни Кент своими достижениями делиться не стали, впрочем, относительно боцмана я и сам догадывался. Мы ведь состояли в одном отряде и участвовали в одной операции. Наверняка ему начислили ступень в развитии и дали бонусную. Русалка перед выходом из пересыльного отказалась вступать в наши ряды, видимо, чтобы лишний раз показать свою независимость. «Дмилыч, правда засчитали всех 3? – спросила она. «Но ты ведь стрелял лишь в 1». «Ну и что? Если срубишь дерево, которое, падая, прибьет слона, кому засчитают убийство? Дереву? Между прочим, плюшки от успешной охоты распределяются между теми, кто состоит в отряде. Ты до сих пор хочешь оставаться в стороне?» «Я подумаю», — ответила девушка. «Веерохвост свернул с нашего курса», — остановился наставник. «Дальше рты на замок, и чтобы ни звука. Хотя сначала небольшой перерыв. Думаю, Дмилычу пора прекратить светить голой спиной и еще кое-чем пониже». Я потрогал рукой место ниже ремня и почувствовал, что оно проветривается. Стало неловко. «Кент, мог бы и раньше предупредить, чтобы ты стушевался и что-нибудь натянул на задницу? Сказано было без раздражителей. Так и сделали. Карм, глянь, можно нашему убивателю матерых пришельцев зад прикрыть?» «Кожа восстановилась», — осмотрев, произнес тот. «Пару часов еще будет чесаться, но одеваться можно». «Надеюсь, сменная одежда имеется?» — спросил наставник. «Найду», — пробурчал в ответ. Быстро переоделся, и мы продолжили шагать к Гринску. По пути конвертировал преференции из копилки мудрости в частичку возрождения и попытался разобраться с копилкой огнестойкости, на что получил прозвучавший в сознании ответ автономки. «Каждое заполнение этой копилки повышает устойчивость организма к восприятию жары. Нынешнее состояние тела воина с позывным Дмилыч позволяет выдержать температуру более 50 градусов Цельсия в течение четверти часа». «Подумаешь, невидаль, я в сауне и дольше могу находиться». «В сауне организм не прогревается и на 40, зато попадание кипятка на кожу для тебя с сегодняшнего дня не проблема». «Не понял, то есть меня теперь фиг сваришь?» 10 минут точно продержишься без вреда для здоровья», – успокоила автономка. Под впечатлением от такой новости я в задумчивости прошагал целых 3 часа. По пути, правда, зорко следил за лесом и пару раз учуял плотоядные растения, наподобие тех, что попадались нам в живой роще. Еще была короткая остановка, когда Карм наткнулся на полезные травки, и все это время мне до жути хотелось прислониться спиной к дереву и потереться об его шершавую кору. Перед выходом на просторную поляну мы остановились, чтобы осмотреться. «Что-то чувствуешь?» – спросил Кент. «Нет, ветерок сменился, теперь он в спину дует». «По ту сторону от поляны кто-то есть», – тихо сказал наставник. «И они нас заметили».